Свадьба будет проходить в городе, в главном храме. Обильно намазывая масло на разрезанную булку, вещал лорд Довернетти. Несомненно, я бы предпочел брак в поместье, но будем откровенны. После нападения на мой гостевой домик я пересмотрел свои взгляды в отношении безопасности, и сейчас в поместье проводятся работы. К слову, Аннабель, у вас есть какие-нибудь пожелания в отношении дизайна и интерьера нашего дома? Отозвалась я, едва ли прислушивающаяся к его словам. Все дело в том, что иллюзия никак не желала накладываться нужным мне образом. К ужасу моей прислуги у лорда Довернетти уже трижды вырастали клыки размером до подбородка верхние и до носа нижние. Еще он пару минут пил чай со скалом, который был больше его собственной головы уже не в три, а в пять раз, но нужного эффекта не получалось никак. И у меня уже вновь началась мигрень, но я была бы не я, если бы остановила свои попытки. «Мисс Вайерти, вам не кажется, что вашей экономке следует подумать об очках?» — вдруг спросил лорд-старший следователь. Я скосила взгляд на миссис Макстон. Она сидела в дальнем конце стола, и глаза у нее были размером с блюдца. И у нее, и у Бетси. И только мужчины сохраняли поистине мужскую выдержку. Разве что профессор Наруа укоризненно взирал на меня, как на нерадивую ученицу, которая все никак не может справиться с заданием. И это подстегнуло, заставив стараться еще сильнее. Для начала я трансформировала улыбку в обычную, присущую Довернетти. Затем, не отрывая взгляда от перешедшего к обсуждению того, что я буду жить в доме и из него не высовываться полицейского, я добавила в нее немного безумия, как будто примерив маску картонного злодея из уличной постановки актеров. Получилось что-то жуткое. Вроде бы и улыбка, но такая безумно злобная и пугающая до дрожи. Глянула на Наруа. Тот чуть заметно отрицательно мотнул головой. Но, в принципе, да, он был прав. С такой улыбкой Довернетти скорее пугал. И я даже уверена, что он и пугал, к примеру, несчастных, приехавших в город девушек вроде меня, или же арестантов в тюрьме на допросе. Так что я несколько поэкспериментировала с улыбкой уже лучезарно улыбающегося старшего следователя, слегка увеличив ее, слегка добавив идиотизма и слегка придав желтизны белоснежно сияющим клыкам. И теперь передо мной сидел Довернетти, да, но с такой идиотской улыбкой. «А, Аннабель, с вами все в порядке?» Обратив внимание на мой явно оценивающий проделанную работу взгляд, произнес лорд Довернетти. «Слишком много желтого», — внезапно произнес Наруа. И тут же, обернувшись к Илнару, продолжил так, словно слова были адресованы ему изначально. «С этими псами нужно что-то делать. Они оставляют желтые пятна на снегу, которые слишком заметны, вы не находите?» «Угу, приучите их к лотку», — вставила мрачная миссис Макстон. «Чтобы гадили в четко определенных местах, а не на блюдце моего чайного сервиза». Лорд Довернетти, как раз делающий глоток чая, подавился, закашлялся и вопросительно посмотрел на меня. «О, не обращайте внимания», — мило улыбнулась я. «У миссис Макстон и мистера Наррелла некоторое противостояние из-за использования блюдца и сервиза в качестве пепельницы. Полагаю, нас всех теперь ждет крайне занимательное зрелище боевых действий местного масштаба». Миссис Макстон воинственно внесла коррективы. «Масштаб вы явно недооцениваете». Лорд Довернетти опять же посмотрел на меня, ожидая разъяснений, и я пояснила. «Городу конец». И принялась пить чай в попытке сдержать улыбку, потому что в этот момент зубы лорда Довернетти покрывались синей росписью, свойственной для ценнейского фарфора. Получалось неплохо и очень высокохудожественно. Я бы даже оставила, но профессор Наруа явно бы этого не одобрил. А потому мы вернулись к тому, с чего начали. Чуть-чуть шире, чем следовало. Чуть ослепительнее, чем было в действительности. Немного безумия и капелька идиотизма. Когда я закончила, мне едва не зааплодировали, но... Все просто принялись сосредоточенно есть, старательно сдерживая желание ознаменовать овациями мой талант скульптора. И действительно, произведение было в чем-то подобно работе творца. Как если бы вылепленное еще из незастывшей глины лицо вмешались шаловливые ручки ребенка и чуть-чуть исказили черты, растянули губы, увеличили зубы. Чуть-чуть, всего капелька шалости, и старший следователь лорд Довернетти уже радует всех нас идиотской, полубезумной, наигранно счастливой улыбкой. Я бы даже сказала, улыбищей. Мы провожали его всем домом. Я, миссис Макстон и Бетси махали платочками на прощание, причем миссис Макстон утирала слезы, которые, в отличие от смеха, никак не могла сдержать. А вот наши мужчины были нашей гордостью. Они держались до последнего. В смысле, до того момента, как лорд Довернетти и косящие на него взглядом слегка потрясенные мимикой владельцы лошадь скрылись за поворотом. Когда лорд-старший следователь скрылся, а мы все вдоволь отсмеялись, мистер Оннер, поправляя фартук повара, задал явно интересующий всех вопрос. «Как вам это удалось провернуть, мисс Вайерти?» Пожав плечами, смелой улыбкой пояснила. «При приворотах подобного уровня используется аура заказчика. Таким образом, ключ к своей ауре дракон любезно предоставил мне сам. На меня уважительно посмотрели», после чего мистер Уоллен поинтересовался. «И насколько этот ключ, скажем так, глубокий?» «Увы, не слишком», — вздохнула я, не скрывая сожаления. «Приворот — иллюзорная магия, так что доступ у меня был только к иллюзии. Но, согласитесь, хватило и этого». Все со мной согласились целиком и полностью, как и с необходимостью покинуть дом до момента возвращения разъяренного Довернетти. «Булавки прикупить нужно», — сказала миссис Макстон. «Муки», — решил мистер Оннер. «Свозить экипаж к кузнецу на проверку, мистер Илнер». «Я тоже за булавками», — смущенно присоединилась ко всеобщему решению о побеге Бетси. Профессор Нуруа, сделав долгую затяжку, медленно выпустил дым и произнес. «Хорошие планы у всех, но поедем мы все равно в цветочную лавку, и именно в нее». И мы все с ним радостно согласились.